Алексей Прохоров. Жажда жизни. Книга Иова, 2 глава, 4 стих. Один приговоренный к смерти за час до казни говорил: «Если бы мне пришлось жить где-нибудь на высоте, на скале и на такой узенькой полочке, а кругом пусть пропасти, океан, вечный мрак, вечное уединение и вечная буря, я согласен оставаться так, стоя на вершине пространства, всю жизнь, тысячи лет, вечность, лишь бы жить». По Достоевскому. Это не фантазия, а страшная действительность. Нам, не ожидающим близкой смерти, трудно вообразить себе эту муку ожидания смерти и одновременно такую жажду жизни. Хоть как-то, лишь бы жить. Ад. Что значит это слово? Откровение Иоанна Богослова, 21 глава, 8 стих. В афинском порту Пирей 9 сентября 1930 года вспыхнул огромный пожар. На английском корабле «Донат» испортился бензиновый насос, вследствие чего незаметно вылилось много бензина на поверхность моря. Один из рабочих высыпал золу с горящими углями в море, где тотчас вспыхнул разлитый бензин. Пожар охватил 20 кораблей. В кораблях было много бочек с бензином, которые взрывались. Море превратилось в озеро огненное, а корабли — в огромные факелы. Людям, находящимся на этих кораблях, нельзя было спастись, так как бензин горел на поверхности воды. Погибло 500 человек, и множество получили тяжелые ожоги. Это был настоящий ад, но, конечно, в миниатюре. Берегитесь настоящего ада!